Никто, кроме тебя. Ты завоевал меня без боя. Вот как это было. Это произошло само собой. Я не знала, что это любовь. Я не успела опомниться, как ты прижал меня к себе. Что мне оставалось делать? Я сдалась. И вот мы летим, а вокруг звезды. Надеюсь, эта ночь никогда не закончится. Я ждала тебя так долго. Я знала, что делать, когда услышала твою песню. Ты наполнил мое сердце блаженством. Ты освободил меня. Ты знал, что я не буду сопротивляться, что мне нужен кто-то. И вот мы летим, а вокруг звезды. Надеюсь, эта ночь никогда не закончится. Никто, кроме тебя, не любит меня так сильно, не делает такой счастливой и не вызывает такие чувства. Никто не любит меня сильнее, чем ты. Я жду, когда придет ночь, а вместе с ней придешь ты. Не могу поверить, что это случилось со мной. Я была так одинока. Никто не чувствует того, что чувствую я. Это похоже на сон. Но я хочу, чтобы он был реальностью. Мне нужно это чувство. Я загадываю желание при виде падающей звезды и надеюсь, что эта ночь никогда не закончится. Никто, кроме тебя, не любит меня так сильно, не делает такой счастливой и не вызывает такие чувства. Никто не любит меня сильнее, чем ты. Сначала ты положил на меня свои руки. Потом ты напустил на меня свои чары. Я не могу противиться окружившей меня неге. О, мои ночи теплы и нежны. Мы смотрим друг другу в глаза и не удивляемся тому, что видим. Я испытываю чувства, которым многие бы дорожили. Наша любовь так глубока, что ее не измерить. Никто, кроме тебя, не любит меня так сильно, не делает такой счастливой и не вызывает такие чувства. Никто не любит меня сильнее, чем ты.